Глава 26. В святом месте просидели почти сутки, остаток дня и ночь. Мы думали, что делать дальше, и пришли к логичному выводу, что раз у нас есть оберег, который способен отпугнуть Аббаса, бояться монстра не следует. Однако рисковать тоже не стоит, и необходимо немного выждать, подробнее расспросить Макара и отдохнуть. Пленник знал не так много, как бы нам хотелось, но кое-какую полезную информацию дал. Он местный абориген. В чистилище попал еще его прадедушка, и всю свою сознательную жизнь Макар был обычным крестьянином в деревушке на юго-востоке. Однако судьба мужика сложилась так, что из-за внутренних разногласий в общине ему и нескольким землякам пришлось покинуть родное поселение, а затем примкнуть к разбойникам. Боец он средний, подготовка слабая и не было авантюрной жилки. Поэтому все 4 года своего пребывания в банде Макар ходил рядовым стрелком. Кстати, о банде. Макар говорил, что она состоит из десятка групп, в каждой от 5 до 20 бойцов. Вожак, некий Исидор Трипальца, возможно, такой же метис, как и Мишаня, но это не подтвердить и не опровергнуть, ибо Макар видел его всего пару раз. И когда Исидор собирает всех своих бойцов, у него под рукой оказывается больше 100 стрелков. По местным меркам настоящее войско. И вся эта сила довольно давно работает в интересах черноярских старших. В основном терроризирует вольные поселения, ворует людей, грабит редкие торговые караваны и совершает налеты на хутора Коли Шумова. Вот оно, очередное доказательство, что именно старшие, а не тайные враги, вредят Шумову. Однако кто такой Макар, чтобы его слово имело вес? Рядовой боец шайки разбойников. Следовательно, даже если отправить его к колдуну, это ничего не изменит. Шумов по-прежнему останется в нейтралитете, будет копить силы, наблюдать за ситуацией со стороны и ждать удобного момента для нападения на Черноярск. Причем, как мне кажется, он постарается уничтожить своих врагов чужими руками. Ну и черт с ним, с хитрецом Шумовым, лишь бы сам себя не перехитрил. Что у него на уме, можно только догадываться, а пока возвращаюсь к допросу Макара. Естественно, я спросил пленника про Журу. Кто он такой и откуда у него мощный оберег? Честно говоря, сразу подумал, что Макар ничего интересного не расскажет. Но тут меня ожидал приятный сюрприз, ибо пленник знал Журу давно, еще по мирной жизни, когда они проживали в одной деревне. Жура, он же Сергей Журбин, с детства мечтал стать колдуном, и для этого вроде бы имелись все предпосылки. Прабабка известная ведьма, дед колдун, а отец не слабый знахарь. Однако что-то у него не заладилось. Не выходило у Журы стать настоящим чародеем. И тогда он увлекся артефактами. Сам что-то мастерил, а некоторые вещицы выменивал и покупал. Все деньги на это спускал, и серебряный оберег, который отпугнул Аббаса, он приобрел всего месяц назад у неизвестного бродяги. Отдал всего 5 бутылок водки, а когда осознал, что за вещь оказалась в его руках, попытался расспросить алкаша, но опоздал. Бродяга сел распивать водку в случайной компании, и его зарезали. Так что концов отыскать не удалось. Хотя Макар слышал от Журы, что оберег – подделка древнего великого мага и артефакту не меньше 1000 лет, но, скорее всего, гораздо больше. Под вечер Макар иссяк, и, связав пленника, я оставил его в покое. Мы с Якутом и Максом подсели к костру, еще раз обсудили ситуацию и решили поутру вернуться на поле боя, чтобы собрать трофеи, а попутно, пока было время, распотрошили трофейные рюкзаки. Добыча так себе. Вяленое копченое мясо, сухари, немного крупы, боеприпасы и личные вещи. В хозяйстве все пригодится, если не нам, то хуторянам. Ночь прошла спокойно, и на рассвете, позавтракав, мы отправились на поле боя. Аббаса не встретили и даже не почуяли. Видимо, монстр нажрался и залег в спячку. Зато встретили пару крупных волков, которые, заметив нас, скрылись в чащобе. Это обычные звери, и они опасны только когда испытывают голод. Были бы оборотни, а они в чистилище попадаются, тогда пришлось бы постоянно оглядываться. А звери есть звери, пусть бегут своей дорогой. Наконец добрались до поляны. Трупов нет, а рюкзаки и оружие на месте. Все, как мы и предполагали. Аббас сожрал мертвецов, а вещи и оружие ему ни к чему. осмотревшись, начали сбор трофеев. В рюкзаках стандартный набор. Продовольствие, боеприпасы, вещи и походная мелочевка. Трофейных стволов 15, 4 автомата, 3 карабина, 2 гладкоствольных ружья и 6 пистолетов. Плюс к этому 13 ножей и кинжалов, 6 ручных гранат, 300 грамм тротила, 5 детонаторов, старый бинокль и дальномер. Это основная ценность. Рюкзак Журы я осматривал отдельно. Вдруг в нем еще парочка артефактов найдется. И я не прогадал. Артефакты действительно имелись. Не два и даже не три, а 6. 4 медных кольца с гравировками, тяжелый бронзовый браслет с красивыми узорами и ожерелье из 5 звериных клыков. Для чего предназначены эти артефакты? Что они могут? В чем их ценность? Как их применять? Вопросы, конечно, интересные. Однако ответить на них я не мог, не хватало знаний. Поэтому, не прикасаясь к артефактам руками, сложил добычу в узелок, завязал тряпицу и закинул в собственный рюкзак, который притащил из леса Макс. Трофеями нагрузились под завязку. Часть, конечно, выкинули, а кое-что прикопали. Однако вес приличный, на каждом под 60 килограмм. К счастью, идти относительно недалеко, 5 километров до перевала, а там уже бабы и Ларик помогут. И все-таки шли тяжело, особенно сложно дался подъем в гору, но мы ничего не бросили, дотянули трофеи до перевала и вызвали помощников. На хуторе нас встречали с радостью. Мы уже привыкли к хуторянам, а они к нам. Полного доверия, конечно, пока не было, оно приходит с годами и пережитыми вместе проблемами. Однако удара в спину от баб и Егора Матвеевича мы не ждали. Как говорится, жизнь идет своим чередом. И если бы не война с черноярскими старшими, наверное, у нас все было бы как в любом другом сельском поселении. Растили бы детей, создавали семьи и в поте лица своего добывали пропитание. Но для нас хутор временный дом. Складское помещение и точка сбора отрядов. Поэтому вкладывать силы в развитие поселка мы не торопились. База есть база. Ее необходимо укреплять, чтобы было где отсидеться и отлежаться. Но сегодня она в одном месте, а завтра может оказаться в другом. Соответственно, мотивация простая. Снабжаем хуторян, пока нам это выгодно. Однако готовы в любой момент их покинуть. С Макаром решили поступить по-человечески. Как говорит Егор Матвеевич, по-людски. Можно было убить его, продать в рабство или сковать кандалами и пусть вкалывает на благо хутора. Однако человек он спокойный, работяга. Конечно, нахватался у разбойников дурных привычек, но кто без греха? И на общем совете определили так, что Макар остается вольным человеком на испытательном сроке. То есть оружие ему пока не даем, и пусть находится под постоянным присмотром старого Поросюка. На следующий день я пошел к ведьме, а Макс и Якут снова решили поохотиться, только не в лесу, а в горах. Светлана была на месте и, осмотрев трофейные артефакты, объяснила их значение. Самые простые изделия, кольца и ожерелье с клыками, наверное, это заготовки для артефактов, которые делал Жура. Магии в них почти нет, и большой ценности они не представляли. Браслет – вещь более серьезная, он предназначен для поиска. Артефакт сделан давно и качественно. Применение несложное. Необходимо одеть его на руку и капнуть на металл кровью. Не чужой, а своей. После чего между артефактом и владельцем устанавливается связь. Мысленно обращаешься к нему с просьбой указать направление на какой-то объект или человека. И если у цели нет магической защиты, браслет укажет путь. Я провел эксперимент, и все получилось. Не пожалел пару капель крови для обряда, представил себе Леру, которая минувшей ночью была со мной, и перед мысленным взором появился ее образ. Девушка тащила в дом ведро воды, а затем артефакт, словно навигатор, нарисовал карту и проложил маршрут к хутору. «Отличная вещь!» Разрывая контакт с артефактом и снимая браслет, сказала я ведьме. «Пригодится!» «Да!» Она кивнула и посмотрела на оберег, который лежал перед ней на плащ-палатке. Но этот артефакт самый ценный, хотя правильнее сказать, что он бесценный. Я уже понял. Нет-нет, ворон, она усмехнулась и продолжила. Ты считаешь, что это защита от аббасов. Однако он в состоянии прикрыть владельца не только от злых духов, но и от других врагов. Например, от демонов или чародеев. Это универсальный щит против любого колдовства или магического существа. А кто его сделал и когда? Неизвестно. Но это был великий мастер. Как он подзаряжается? Сам. Ему необходим контакт с человеческим телом. Он вбирает в себя все, что не нужно носителю, и перерабатывает это в энергию. А как долго он может действовать? Атабаса прикроет на час, если он не оставит попытку атаковать носителя сразу. От старшего или от серьезного колдуна на пару минут. Многое зависит от силы противника. От демона на 30-40 секунд. Знаешь, Ворон, мне такой артефакт тоже мог бы пригодиться. Не отдам, отрезал я. А я и не прошу. Могла бы тебя обмануть и отнять оберег, но не стану. Потому что честная и у нас договор? Я напрягся. Нет, она покачала головой. Все проще. Такие артефакты живут своей особой жизнью. Если он оказался у тебя, значит ты и будешь им владеть. До тех пор, пока он не выберет нового носителя. Тогда я не совсем понял, о чем говорила ведьма, и это хорошо. Правы древние мудрецы. Во многих знаниях многие печали. Всему свой срок. И повесив артефакт на шею, я задал ведьме еще несколько уточняющих вопросов и собрался уходить. Светлана проводила меня до выхода из пещеры и спросила. «Ты готов к походу?» «Готов». «Сам пойдешь или возьмешь друзей?» «Якут и Макс точно пойдут. А Ларика, наверное, оставлю на хозяйстве. Кстати, а что наши союзники? Новости есть?» «Пока нет. Будем ждать. Однако Эрвин Болотник, скорее всего, не появится». «Думаешь, его уже разбойники прижали?» «Я не думаю, а уверена в этом. Если против тебя группу выслали, против него обязательно крупный отряд пошлют. Ладно, посмотрим, что будет дальше». Мы простились, и до наступления темноты я успел вернуться на хутор, где застал суету. Якуту и Максу повезло. Всего в 2 километрах от хутора они подстрелили взрослого оленя. Вот и ладно, вот и хорошо, теперь у нас будет свежее мясо. Жизнь хутора на короткий период вошла в колею. Бабы собирали в пещерах грибы, а Ларик, который перестал дичиться женщин, их охранял. Егор Матвеевич и Макар трудились в поселении, работы им хватало. А воины, я, Макс и Якут, добывали пропитание и наполняли амбары. Один день выделили на рыбалку, второй на охоту. Снова рыбалка и опять охота. Нам везло. За неделю при помощи самодельных сетей наловили несколько бочонков рыбы, а на охоте подстрелили еще одного оленя и горного барана. Однако всему приходит конец. Приближался назначенный ведьмой срок общего сбора, и за день до него, уже вечером, появился первый воин нашего войска. Это был партизан Дум, собственной персоной. Он приблизился к хутору, незаметно, и его обнаружили только когда он подал голос. «Хозяева!» — услышали мы. «Открывайте ворота! К вам гость, дорогой!» Разумеется, мы всполошились и приготовились к бою, но затем разобрались, кто есть кто, впустили партизанов в поселение, накормили его и напоили, а потом стали задавать вопросы.